В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 775-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе мы поговорим о новостях коротковолнового эфира, откроем историческую рубрику, а начнем с результатов очередного конкурса. 25 января состоялось первое в этом году заседание Федеральной конкурсной комиссии, на котором рассматривались концепции компаний-претендентов на право на наземное эфирное телерадиовещание. Был рассмотрен вопрос о получении права на разработку и освоение нового радиочастотного канала для целей телевещания с концепцией «Общенациональный канал российских регионов», включающий 41 город. В результате проведения конкурса победителем признана телерадиокомпания «Петербург». Петербург победил также и в конкурсе на две внесетевые частоты. В Тюмени и области это 36-й телевизионный канал, где мощность передатчика 1 кВт, а также в Ставрополе, там передатчик мощностью 2 кВт будет работать на 31-м телевизионном канале. А вот и другие победители. В Барнауле, Алтайский край, 33-й телевизионный канал будет использовать Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, мощность передатчика 1 кВт. В Сургуте, Ханты-Мансийский автономный округ, 21-й телевизионный канал с передатчиком также в 1 кВт достался телекомпании РТВ. Среди радиостанций удача улыбнулась следующим компаниям. Радио 7 выиграло в Тюмени частоту 106,5 МГц и будет работать через передатчик мощностью 1 кВт. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания будет работать во Владикавказе, Республика Северная Осетия, Алания, на частоте 106,3 МГц с мощностью также 1 кВт. Компания «Алмаз» получила частоту 103,7 МГц в Махачкале, Республика Дагестан, через передатчик мощностью 80 Вт. Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика, частоту 102,8 МГц получила компания «Виктория», мощность передатчика 250 Вт. В Ставрополе на частоте 101,4 МГц с мощностью 1 кВт будет работать Ставропольская радиогруппа. И, наконец, в Стерлитамаке, Республика Башкортостан, частоту 103,8 МГц будет использовать государственное унитарное предприятие телерадиовещательная компания «Башкортостан». Мощность передатчика 1 кВт. Эта информация опубликована пресс-службой Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Портал DXing.info сообщает о появлении новой станции в Боливии. Радио «Логос» начало вещание из провинции Санта-Крус на частоте 6165 кГц. Оборудование на станции было установлено радиолюбителями 18 декабря прошлого года. Мощность используемого передатчика 5 кВт. Станция также располагает еще и 1-киловаттным передатчиком, но в настоящее время по техническим причинам не может его использовать. И передатчик, и антенна установлены на той же территории, где располагается радио «Центенарио Лануэва», которое работает на частоте 4865 кГц. На начальном этапе вещания обеих станций будет практически идентичным – ретрансляция программ религиозного содержания, получаемых по спутниковому каналу. Однако со временем радио «Логос» будет увеличивать объем программ местного производства. Впервые информация о станции появилась в DX Listening Digest. Еще одна новая радиостанция появится в эфире 1 февраля. Об этом сообщает Media Network Weblog со ссылкой на мониторную службу BBC. Voice of the Somali People будет выходить в эфир дважды в неделю. По средам в 10.00, время, как обычно, всемирное координированное, и по субботам в 17.30. Будут использоваться частоты 7175 и 8037 кГц. О длительности передач этой подпольной станции ничего не говорится. DX Listening Digest публикует расписание «Голоса Израиля», скорректированное по результатам мониторинга в 20-х числах января. Интересно отметить, что объем вещания, в частности на русском языке, выглядит несколько более объемным, нежели в официально опубликованном на сайте станции расписании. Итак, на русском языке отмечены следующие трансляции. С 15 до 16.00 в воскресенье на частоте 9985 кГц. С 16 до 16.30 в пятницу на частотах 7420, 9985 и 13855 кГц. С 17 до 18.50 в воскресенье на частоте 9345 кГц. С 21 до 22.00 ежедневно 7520 кГц. Однако отмечается, что в субботу в 21.07 замечена трансляция на иврите. В это же время с 21 до 22 по воскресеньям отмечена параллельная частота 7545 кГц. Было бы интересно узнать, могут ли члены нашего клуба подтвердить данные результаты мониторинга. Пишите. Перед тем, как перейти к исторической части нашей сегодняшней программы, новости из мира спутников. Новый спутник Hotbird 7A доставлен 20 января на космодром Куру во французской Гвиане. К 21 февраля он должен быть полностью готов к запуску. Hotbird 7A имеет на борту 38 транспондеров Ку-диапазона и заменит в позиции 13 градусов восточной долготы устаревший Hotbird-1. Запуск следующего спутника из этой серии, Hotbird 8, должен состояться уже в марте текущего года с космодромом Байконур в Казахстане. Он будет иметь 64 транспондера Ку-диапазона и заменит в позиции все той же 13 градусов восточной долготы спутник Hotbird 4. Об этом сообщает Телесат-Инфо. Хочу напомнить, что спутники серии Hotbird покрывают своим вещанием обширную территорию от Западной Европы до Урала, а количество русскоязычных радио и телеканалов на них неуклонно растет. Вторая часть программы сегодня будет посвящена нашей с вами истории, дорогие друзья. В прямом смысле нашей с вами. Дело в том, что 15 лет назад, в январе 1991 года, в свет вышло любительское печатное издание, как тогда было принято называть «Самиздат», с которого начинается самая долгая история периодического DX-издания в нашей стране. Речь идет о московском информационном DX-бюллетене. Сразу скажу, что появившийся в 1991 году бюллетень не был первым. До него были и другие самиздатовские бюллетени, которые выходили еще в те годы, когда говорить о радиоголосах из-за границы было не совсем безопасно. Но мы сегодня поговорим именно о зарождении московского информационного DX-бюллетеня, так как ему исполняется 15 лет. И хотя в печатном виде уже несколько лет он не выходит, жизнь этого издания продолжается в сети интернет. Идея выпускать печатное издание родилась на встрече небольшой группы диэксистов, которые познакомились, если мне не изменяет память, благодаря объявлению, зачитанному в диэкс-программе «Радио Швеция». Автор этого объявления предлагал коллегам по увлечению общаться путем переписки. Спустя некоторое время пятеро москвичей решили встретиться, чтобы познакомиться и пообщаться лично. Результатом этого общения стала идея создания Московской диэкс-ассоциации. Вот что написано в первом выпуске бюллетеня за январь 1991 года. Читаю. Идея создать Московскую DX-ассоциацию пришла во время встречи московских DX-истов 22 июля 1990 года. Цель ассоциации – популяризация DX-движения в Советском Союзе. Ассоциация является региональной организацией и принимает в свои ряды только DX-истов из Москвы и области. В инициативную группу входит 5 человек. Члены ассоциации принимают участие в подготовке DX-программ Московского радио, сотрудничают с DX-программой Алма-Атинского радио и выпускают бюллетень Moscow Presents, первый номер которого мы предлагаем вашему вниманию. Конец цитаты. Да, вы не ослышались, первые 4 выпуска бюллетеня назывались именно так, а в инициативную группу тогда вошли Михаил Парамонов, Анатолий Клепов, Андрей Некрасов, Сергей Соседкин и ваш покорный слуга. И, конечно, общим делом для всех членов так называемой инициативной группы стал выпуск печатного издания. В основу был положен принцип коллективного творчества, то есть каждый член редакции бюллетеня собирает информацию и пишет на тему, которую интересует именно его. Из этого и собирается разнообразный материал, который должен был сделать бюллетень интересным любому диэксисту, вне зависимости от того, какие диапазоны он любит слушать и за какими станциями охотится. В мае 91-го было решено сменить английское название бюллетеня на русское, и он стал называться «Информационный бюллетень Московской DX-ассоциации». А вскоре стало ясно, что идея создания ассоциации никуда дальше идеи не пошла, а вот мысль выпускать регулярный ежемесячный бюллетень потихонечку развивалась. Начали появляться авторы и корреспонденты, присылавшие для бюллетеня различные заметки, эфирные новости и даже целые статьи. Многие стали постоянными корреспондентами бюллетеня, а некоторые, самые активные, пожелали стать членами редакционной коллегии, взвалив на себя часть нелегкой ноши по регулярному сбору, редактированию и публикации материалов на страницах издания. Я сейчас намеренно не называю больше никаких имен, потому что хочется вспомнить всех, кто сотрудничал с этим изданием в прошлом, и, конечно же, поговорить с теми, кто и сейчас продолжает быть в числе авторов теперь уже электронного издания. А поэтому обращаюсь ко всем, кто имел или имеет отношение к московскому информационному DX-бюллетеню. Давайте вместе в ближайшие месяцы будем вспоминать, как все начиналось, что было интересного и запоминающегося, чем, может быть, бюллетень кому-то помог. Очень надеюсь, что мне удастся связаться и пригласить к разговору у микрофона в наших следующих программах многих из тех, кто причастен к истории московского информационного DX-бюллетеня. Боюсь, что это прозвучит слишком громко, но все-таки мне кажется, что история этого издания в большой мере отражает историю российского DX-движения за последние 15 лет. Давайте перенесемся на 15 лет назад и посмотрим, о чем писалось в первом номере тогда еще Moscow Presents. Бюллетень открывала статья о мониторной службе BBC, рассказывавшая о деятельности этой организации, которая, кстати, являлась и до сих пор является источником многих сообщений, которые интересны диексистам. Далее шел раздел на вещательных диапазонах. Его название прямо говорит о его содержании. Кстати, этот раздел продержался на протяжении всей истории существования печатного бюллетеня, хотя структура и претерпевала некоторые изменения. Среди прочего, в разделе сообщалось о вещании BRT из Бельгии на английском языке, когда в субботу можно было послушать программу для радиолюбителей Radio World. Также была заметка о возможности принимать программы из Кабула на частоте 9635 кГц, а еще о частотах международного швейцарского радио, которые хорошо принимаются в европейской части СССР. Заметили? Всего этого уже в сегодняшнем эфире нет. Следующий раздел был «Радиовещание в СССР» с рассказом о радиостанции «Атлантика» и «Мир и прогресс». Обе радиостанции работали на коротких волнах, и обе станции, как и название раздела, не смогли пережить распада Советского Союза. Раздел был переименован, а радиостанции так и остались в воспоминаниях их слушателей. You are tuned to radio station Peace and Progress, the voice of Soviet public opinion. Раздел «Нетрадиционный диексинг» открывался небольшой вступительной статьей, автор раздела, в которой, в частности, писал: «К моему глубокому сожалению, в Советском Союзе сложилось несколько однобокое представление о диексинге. Принято считать, что диексинг – прием исключительно радиовещательных станций. Однако это не так. Во всем цивилизованном мире существуют десятки диекс-клубов, специализирующихся на приеме служебного вещания. Для советских диексистов прием служебного вещания все еще является белым пятном в океане радиоволн. Для устранения этой несправедливости и решено организовать рубрику «Нетрадиционный диексинг». Конец цитаты. В рубрике под названием «Новости Всемирного радиоблаговестия» в частности рассказывалось, что еженедельно, в ночь со вторника на среду, в эфире первой программы Всесоюзного радио теперь звучит религиозная программа «Час откровения», которую готовила международная радиовещательная корпорация Телоси из Техаса, США, и радиостанция KNLS из Аляски, США. Рубрика «Тропический обзор» предлагала обзор станций, работающих в так называемом «тропическом диапазоне», некоторые из которых можно было услышать и на более высокочастотных диапазонах. Предпоследним разделом первого номера был информационный листок, в котором была собрана всякая всячина. В частности, было опубликовано сообщение о том, что руководство русской редакции «Радио Швеция» приняло решение возобновить DX-программу. Однако регулярность выхода этих передач в эфир пока неизвестна. Завершал первый выпуск бюллетеня технический отдел, в котором в тот раз описывалась схема регенеративного преселектора, улучшающего чувствительность радиоприемника и селективность его входного контура. Так вкратце выглядел первый номер издания, положившего начало истории московского информационного DX-бюллетеня. Воспоминания мы сопровождали архивными записями с сайта Interval Signals Online. В заключение мне хотелось бы еще раз пригласить всех наших слушателей присоединиться к разговору об истории, который мы могли бы продолжить через месяц в последней программе февраля. А на сегодня наше время в эфире подошло к концу. Режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев желают вам всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».